батчу Дугану хватило бы и этой краткой оплошности. В голове пронеслось, что он упускает отличный шанс, воспользоваться которым уже просто не осталось сил. Ноги не слушались, горлу подступала тошнота, в висках стучал неуемный тяжелый молот. «Не хочу туда идти». Впрочем, если бы его решили затащить, он не смог бы им помешать. Сейчас здоровяк был беспомощен, как новорожденный котенок. Батч провалился в небытие. Через какое-то время послышались голоса, и Батч с трудом поднял чугунную голову. Казалось, в ухо влили жидкий цемент. Из джунглей, в которые превратился сад Бобби Андерсон, вывалилась шумная ватага преследователей. Они волокли за собой старика, подталкивая его тычками. Пленник оступился и упал. Тогда один из сопровождавших, Таркингтон, начал его пинать, заставляя подняться, и Батч отчетливо уловил его мысли. Таркингтон был зол и мстил за жестокое убийство Бича Джернигана. Хилман едва волочил ноги. Открылась дверь сарая, и оттуда вышли Кайл Арченбург и Эдли Маккин. На лице последнего играла беззубая улыбка. Сияющими глазами он пялился на окружающих. Былой испуг растворился без следа. Появилось в его внешности и кое-что еще. И тут Батча осенило. Мужчины пробыли в сарае каких-то пару минут, но за это время с головы Эдли Маккина исчезла добрая половина волос. «Приду в любое время, без проблем», — говорил он спутнику. Нечто неуловимое в его облике привлекло внимание Батча, но тут вновь накатила дурнота, и он уже не мог ни о чем думать. Свет померк. Последнее, что отпечаталось в его сознании, противное хлюпанье, доносящееся из сарая, и пятно зеленоватого света в глазах.